Глава 8. Разбудил меня протяжный звон колоколов, куда больше походивший на заунывный вой и принесший с собой ощущение тревоги и близости неизбежного зла. И я, вынырнув из того места, где обычным людям снятся сны, открыла глаза. Уставилась в темноту комнаты, чувствуя, как безумно колотится сердце, и понимая, ничего еще не понимая, кроме того, что до сих пор еще ночь, но почему-то трезвонит в колокола, а им вторят отдаленные крики и топот ног. И это явно не к добру. Вернее, это очень и очень плохо. Ясмина тоже проснулась, завозилась, поднимаясь. Стала зажигать свечи, одну, вторую. Затем принялась одеваться, спокойно, без суеты. «Началось», — сказала мне, когда я подскочила и потянулась к золотистому платью. «Что началось?» «Морган Гровер, демоны, побери его черную душу», — пробормотала экономка. «Мерзкий дьявол все же напал на Амантел». «Но вчера в тронном зале об этом не шло и речи. Вернее, никто не говорил, что вражеская армия настолько близко. Лишь привычно упомянули, что она на подходе. Но столь скорого появления Моргана никто не ожидал. Но раз уж он появился и напал вот так сходу даже с марша, то это означает... Это означает... Получается, он каким-то образом узнал. Пробормотала я, путаясь в длинных рукавах и шнуровке на боках. Узнал, что горные лорды дали свое согласие и что договор уже подписан. А еще что вот-вот прибудет подкрепление с севера. И тогда шансов разбить нашего короля у него практически не останется. Поэтому Морган и не стал дожидаться с моря погоды. Решил сходу уничтожить опасного противника, пока не стало слишком поздно. Затянула кое-как шнуровку и подумала, что в этих обстоятельствах и так сойдет. И это означает... Это означает... Уставилась в полумрак, пытаясь привести мысли к общему знаменателю. «Это означает, что мы должны пошевеливаться», — буркнула Ясмина. «У меня миллион дел. Все проверить и запереть. И не позволить, чтобы болтались бесцельно. И еще проследить, чтобы укрылись в подвале, если не допусти боги. Войска демона Моргана ворвутся в замок. Да и тебе надо к маленькому принцу». Но я промолчала, потому что в голову пришла странная мысль. «Это означает, — сказала я экономке, — что в нашем замке завелся предатель. Тот, кто успел доложить Моргану Гроверу об ответе горного народа. Причем сделал это сразу же, как только они его дали. И это очень и очень плохо, потому что...» Ясмина застыла, уставившись на меня во все глаза, а я продолжила. «Потому что предатель — кто-то из приближенных короля. Вчера в тронный зал не допускали простых. Совсем уж простых. Значит, этот кто-то узнал ответ горных лордов и смог его тут же передать Моргану Гроверу. Поэтому враги и напали столь поспешно. И это означает... Вернее, это может привести... К чему именно, я пока еще не знала. Все еще прикидывая, что да как, быстро заплела косу, напялила сапоги и, обняв Ясмину на прощание, кинулась по длинным коридорам в сторону мужского крыла. По дороге время от времени натыкалась на спешивших слуг, не совсем понимая суету и встревоженные голоса. Ведь долину Амантела защищает наша армия, и все постоянно твердят, что замок неприступен. Стоит ли тогда так волноваться? Впрочем, одно я знала наверняка: мне нужно быть с Хайденом, пока все не закончится. И желательно, чтобы все закончилось как можно быстрее. Причем окончательной и бесповоротной победой Дункана Гровера. Тут на миг в голову закралась предательская мысль. А что будет, если все таки победит не он? Что, если войска Моргана Гровера ворвутся в Амантел, считавшийся неприступным, а обещанная подмога так и не успеет вовремя? Но я решительно отогнала подобные мысли, а затем, пропустив нескольких воинов, вышла через распахнутую дверь, ведущую на крепостную стену, где и... наткнулась на Крайса. «Мой страж тоже меня искал», — кивнул удовлетворенно. «Они ведь напали?» — спросила у него, хотя прекрасно знала ответ. Но куда более красноречивыми, чем его кивок, были лучники, занимавшие места на стене, и появившаяся из мужского крыла группа людей в развивающихся на ночном ветру темных мантиях. «Маги», — подумала я отстраненно. «Боевые маги и боевые заклинания, что по силе ничем не уступали каленым стрелам с белым оперением лучников». «Да», — отозвался Крайс. «Но Амантел выстоит, мисс Таннер. К тому же с нами дракон из севера». И словно в подтверждение его слов звездное небо, в котором безразлично висели три луны, разорвал рев огромного зверя. Я почти сразу увидел расчертившую черноту ночи тонкую полосу огня. Далеко, где-то над долиной. Похоже, бой не только начался, но в него уже вступили драконы. Затем была еще одна полоса, а потом еще одна. Причем последняя намного ближе предыдущих. И к зубцам на крепостной стене тут же кинулись маги. «Быстрее», — приказал мне Крайс. «Вам нечего здесь делать. Это может быть опасно». И я пошла значительно быстрее. Вернее, побежала и бежала до самых покоев Хайдена, где в просторной гостиной с витражными окнами. Меня дожидался мальчик, сжимавший в руке маленький меч. На его боку висел подаренный Лексом Доувиллом кинжал. «Я буду снаружи», — заявил Крайс с одобрением, взглянув на вооруженного принца. «Мне приказано отвезти вас в убежище, если станет опасно». «А оно станет?» — спросила у него нервно. «Втайне мечтая, чтобы не стало или, того лучше, все уже закончилось». «Мы разобьем Моргана, если к нам присоединится армия Севера», — пояснил мне Крайс. «Горные лорды еще вчера отправили гонцов. Так что нужно продержаться всего лишь до заката солнца». «Но если подмога прибудет так быстро, то... Выходит, они прилетят на крыльях?» «Да, мы ждем драконью армию», — отозвался он, но на этом снова исчерпав весь свой словарный запас. Коротко поклонившись принцу, ушел. А я осталась в гостиной вместе с Хайденом. На миг в дверях смежной комнаты показался пожилой слуга, поздоровался со мной, после чего тоже оставил нас наедине. «Не бойся», — уверенно произнес мальчик. «Я тебя защищу». «Спасибо», — отозвалась я, понимая, что бояться мне все-таки стоит. Вернее, закономерно опасаться, но надеяться на то, что мы продержимся до прилета подмоги с севера. К тому же Амантел неприступен, я сколько раз это слышала. И наши войска в случае поражения в долине смогут отступить за его стены и обороняться так долго, пока не подоспеет драконья армия. Быть может, мне вовсе не стоит так тревожиться. Потому что в моей голове все уверенно складывалось в нашу пользу, если только. Если только. Меня тревожило то самое предательство, но поговорить о нем было не с кем. Пока мы с Крайсом бежали к покоям принца, эта мысль вылетела из моей головы. Зато сейчас вернулась в полной красе. Не выдержав, сказала Хайдену, что оставлю его на пару минут, и выглянула наружу. Но, к удивлению своего, стража возле дверей не обнаружила. Зато вместо него заметила двоих из гвардии короля, прохаживающихся по коридору. Их вооруженный вид придал мне уверенности. «Нас охраняют», — сказала я себе. Поэтому не стоит паниковать раньше времени. А то, что возле дверей не было Крайса, значит, ему есть чем заняться. Более-менее успокоившись, вернулась к принцу. Проследила, чтобы Хайден как следует позавтракал. Еду нам принесла встревоженная служанка, и глаза у нее были такие. В общем, решила и ее ни о чем не спрашивать. После завтрака, устроившись на софе, долго рассказывала Хайдену продолжение графа Монте-Кристо, изменяя его под существующую действительность с магами и драконами. Подумала было позаниматься с ним учебой, ведь мы собирались учиться считать до 1000, да и вспомнить буквы не помешало. Но решила, что мальчик и так уже на взводе, и сегодня мы обойдемся без наук. Вместо этого говорила так долго, пока принц не задремал на моих коленях. Напряжение ушло с его лица. И во сне Хайден стал похож на маленького ангелочка. Улыбнувшись, убрала с его лба длинную светлую челку, затем стала прислушиваться к шуму за окнами. Меня тревожило то, что этот шум становился все интенсивнее и интенсивнее, и мне чудились в нем и людские крики, и звон оружия, и свист боевых заклинаний, а еще почему-то рев драконов. В принципе, все вполне вписывалось в мое понимание происходящего. Кроме того, что оно происходило, довольно-таки близко. Слишком близко. Вот так, чуть ли не за стеной. Хотя должно было быть далеко. Далеко за стенами Амантелла. Очень хотелось подняться и выглянуть в окно. Но Хайден спал, и мне было жаль его будить. Но шум нарастал, неизвестность изводила, и я все-таки решила осторожно его переложить. Именно в этот момент послышался странный шелестящий свист. И в стену возле правого мозаичного окна что-то с размаха угодило. То ли ядро, то ли магический разряд. И тут же раздался громогласный грохот, после чего вниз полетели куски камня, а в комнату — осколки стекла. Я не удержалась от вскрика. Навалилась на Хайдена, закрывая его своим телом, ожидая. Ожидала чего угодно, но, к счастью, обошлось. Вернее, на этом все и закончилось. И я отпустила мальчика. Принц тут же подскочил, выхватив меч, и обвел комнату осоловевшим взглядом. «Что случилось?» — пробормотал он. «Хайден, убери меч», — сказала ему. «Пока еще ничего не случилось, но здесь оставаться слишком опасно. Нам нужно как можно скорее попасть в убежище». «Войска дяди Моргана уже в замке?» — спросил он растерянно. Голос дрогнул, и мальчик посмотрел на меня такими глазами, что я чуть было не зарыдала от отчаянного желания его уберечь. «Не знаю, дорогой», — призналась ему. «Но мне кажется, что бой совсем рядом. Похоже, уже во дворе замка. Поэтому мы должны спуститься в подвал». «В убежище», — кивнул мальчик. «Да, именно так», — отозвалась я, кусая губы. «Оно находится как раз рядом с винным погребом», — заявил Хайден. «Поэтому мы можем убежать из замка через тайный ход». «О чем вы говорите, молодой господин?» — растерялся появившийся в дверях слуга. «Все потайные ходы, ведущие в замок, по приказу короля давным-давно уже завалены камнями». «Но не этот», — важно произнес мальчик. «О нем никто не знает, даже архимаг». «Погоди, Хайден», — растерялась уже я. «Ты ведь сам мне говорил, что архимаг знает». Вместо ответа принц взглянул на меня виновато, и я решила, что сейчас не самое подходящее время выяснять подробности. «Давай-ка сперва спустимся в убежище, а потом, если понадобится, воспользуемся твоим подземным ходом. Я поищу Крайса». Но искать стража не пришлось, потому что он сам распахнул дверь в покое принца. «Вам пора уходить», — заявил излишне спокойным голосом, из-за чего мне стало не по себе. «Да-да, конечно, но что случилось? Мы терпим поражение? Наша армия разбита? А как же драконы?» Я почему-то сразу подумала о лорде Доувиле и его брате Конраде. Неужели они сложили головы, защищая Амантел и маленького принца, так и не дождавшись подкрепления? «Нас предали», — отозвался Крайс все так же спокойно. «Лорд Курума и его люди перешли на сторону Моргана». С трудом, но я все же вспомнила, что это одно из графств Северного предела. И еще, как архимаг вчера указывал мне на седовласого лорда с язвительным лицом, который восседал по правую руку от Дункана Гровера и больше всех возмущался, что горный народ отказался поддержать его короля. Но, как оказалось, лорд Курума был верен своему другому королю. Его люди, находившиеся в замке, напали на стражу у ворот и открыли их отрядом Моргана Гровера. Теперь не только в долине, но и на территории Амантеллы идет жаркая битва. И пока сложно сказать, кто победит. Но все дееспособные мужчины защищают входы в замок, чтобы не пропустить врагов внутрь. На этом Крайс закрыл рот и поманил нас за собой. «Они ведь в первую очередь попытаются убить Хайдена, не так ли?» — спросила у него негромко. «Если они войдут в замок, его и короля, и тогда сопротивление потеряет какой-либо смысл, и Амантел падет вместе с Северным пределом». Молчал Крайс недолго. «Я бы так и сделал на месте Моргана», — заявил мне. Махнул рукой, и мы последовали за ним в коридор, где нас ждало еще двое стражей. Они вместе с Крайсом шли первыми, за ними я с Хайденом. Строй замыкал старый слуга, которого, оказалось, звали Хампус. И мы пошли. Сначала по длинному пустынному коридору, потому что всей стражи, по словам Крайса, приказали защищать входы в замок, чтобы даже ценой собственной жизни не пропустить внутрь людей Моргана. Затем свернули направо, пытаясь кратчайшим путем добраться до лестницы, ведущей к убежищу, укрепленному помещению в подвале замка. Но с той стороны до нас донесся шум битвы, звон мечей и яростные крики. И непроницаемое лицо Крайса потемнело. «Они уже в замке. Назад», — приказал нам негромко. «Не будем ввязываться. Туда». Махнул рукой в сторону бокового прохода, и мы послушно свернули. «Быстрее». Побежали, плутая по коридорам. Миновали один из залов, в котором неожиданно наткнулись на двух перепуганных девиц в ярко-красных платьях. Я недоуменно уставилась на огромные вырезы, чуть ли не полностью обнажавшие молочно-белые груди, и решила. Решила, что мне нет никакого дела ни до их фривольных нарядов, ни до того, за какой надобностью они оказались в мужском крыле. Какая разница, если в самом Амантеле идет битва, главным призом которой будет маленький принц? Дальше отправились уже ввосьмером, пробираясь кружными путями к черной лестнице, по которой тоже можно было спуститься в убежище. Почти добрались, но тут в одном из коридоров столкнулись с группой воинов в темных одеждах. Они ринулись к нам, и я с ужасом разглядела на их кожаных, укрепленных железными пластинами куртках красного оскаленного льва. Знак принадлежности к армии Моргана Гровера. Трое наших стражей тут же двинулись им навстречу. Девицы позади меня истерично завизжали. Хайден вцепился в свой меч и в мою руку, а я... Мне совершенно не к месту вспомнилась история собственного мира. Династическая война Алой и Белой Розы. Йорки и Ланкастеры, пролившие за своих притязаний на английский престол безмерное количество крови. А еще, что не победили ни те, ни другие, и все закончилось приходом к власти династии Тюдоров. В Троемирье в борьбе за трон сошлись кровные братья. Красный лев и золотой дракон. Но кто из них окажется сильнее и кто выйдет победителем из этого боя? И что будет, если в этой битве погибнут оба? Или же, что вполне вероятно, этого я так и не узнаю, потому что мне суждено погибнуть значительно раньше. Впрочем, допускать подобного наша охрана не собиралась. Я видела, как Крайс молниеносно напал на первого из львов, зарубил его быстро и профессионально, из-за чего мне стало жутко до невозможности. Все оказалось совсем не так, как в фильмах моего мира. Вместо этого — мгновенный уход, быстрый замах. Затем его меч со странным свистом рассек чужую плоть. И я услышала предсмертный хрип умирающего. А дальше? Дальше все смешалось перед моими глазами. Наши стражи сошлись в битве со львами Моргана. И я видела, как падали под их ударами враги и как падали они сами. Тут Хайден, до этого намертво вцепившийся в мою руку, предупреждающе вскрикнул. Один из львов в довесок оказался еще и магом. Скинул руку, направляя ее на Крайса, но принц успел первым. Тоже поднял маленькую ладошку, и с нее сорвалось золотистое облако, окутавшее нашего стража раньше, чем в него угодил бордово-красный заряд. Только вот нам попался какой-то очень сильный маг, настолько сильный, что боевое заклинание разорвало в клочья магическое защитное поле и впилось в бок Крайса. Снесло того с ног, и он покатился по коридору. Попытался подняться, но уже не смог. Так и остался лежать рядом с убитыми врагами и нашими защитниками. А мы? Мы оказались лицом к лицу с оставшимися львами. Их было двое — воин и маг. Нас же — пятеро. Двое мужчин, один слишком старый, второй слишком маленький. Две перепуганные до беспамятства женщины в ярких платьях. И еще я. И я прекрасно понимала, несмотря на то, что мы превосходим их в количестве, на стороне врагов подавляющее преимущество в силе и опыте. Именно поэтому маг спокойным голосом приказал воину прикончить раненого Крайса, а сам неторопливо двинулся в нашу сторону. На его тонких губах зазмеилась усмешка, не предвещавшая нам ничего хорошего. И вот тогда я тоже вскинула руку. Такого подвоха от меня никто не ожидал. Обитатели Троемирья почему-то не видели моей магии. Впрочем, я тоже ее не видела. но ощутила, как меня переполняет гнев, смешанный со страхом за жизнь Хайдена. И эти чувства получают вполне материальное воплощение в горячей волне, стекавшей от плеч к моим ладоням. И уже через секунду с моей руки сорвалась золотистая молния, угодившая в того самого мага. Если вокруг него и было защитное поле, то оно его не спасло. Мужчину отшвырнуло, затем припечатало о стену с такой силой, что он больше не подавал признаков жизни. Воин, замахнувшийся было, чтобы прикончить Крайса, отвлекся на шум. Повернулся ко мне с озадаченным лицом, за что и поплатился. Потому что наш страж неожиданно пришел в себя. Выхватил из-за пояса кинжал и пригвоздил чужую стопу в черном сапоге к полу. Лев вскрикнул от боли. Затем Крайс вполне ловко для раненого увернулся от занесенного над ним меча и вскочил на ноги. В его руке снова блеснул кинжал, который он и всадил льву в живот, а потом еще и еще раз. Дальше уже я не смотрела. Хайден повернулась к принцу, подумав было, что мальчику тоже не стоит это видеть. Но затем поняла, что можно. Можно, потому что сейчас не время для слабости. А после этого и сама кинулась к одному из убитых львов, подхватив выпавший из его рук меч. Оружие оказалось довольно тяжелым, рукоять еще хранила тепло ладони мертвеца. И пусть до этого мне никогда не доводилось держать меч в руке, но с ним я почувствовала себя значительно увереннее. На этом все и закончилось. Хампус кинулся к двум нашим стражам, хотя мне казалось, что им уже не помочь. Я же направилась к Крайсу, который, проявив чудеса храбрости, почему-то тяжело опустился на пол и не спешил подниматься. «С вами все в порядке?» — спросила у него, хотя по его виду понимала, что вовсе нет. «Ничего с ним не в порядке, как и с двумя нашими защитниками, которые уже никогда не встанут на ноги». «Поспешите в убежище, мисс Таннер», — прохрипел он. На его лбу выступила испарина. Лицо исказило гримаса боли. «Я не смогу вас проводить». Поднял край стёганой железными полосами защитной куртки, показывая мне огромную, с обугленными краями кровоточащую рану на боку. И на миг мне стало плохо. К горлу подкатила тошнота. Мир потускнел, но я... «Сейчас не самое лучшее время для обморока», — сказала я себе. «Спасайте принца», — добавил Крайс. «Я останусь здесь». «Да, конечно же», — пробормотала я, взяв себя в руки. Затем повернулась к двум перепуганным девицам, плотоядно уставившись на выступающие кружева их нижних юбок. «Я придумала вам отличное занятие», — заявила им. «Сейчас вы будете рвать свои платья на полоски».